Часть пятая. Лапис философорум. Примечание. Философский камень. В легендах средневековых алхимиков это некий предмет, пятый элемент, способный превращать любой металл в золото. С помощью него можно приготовить эликсир бессмертия. Конец примечания. Глава 5.1. Я понял, что довольно скоро я буду на месте. Этот удушливый смрадный дух болот ни с чем не перепутать. Всю дорогу меня не покидало ощущение, что я что-то забыл, что мне надо вернуться домой за какой-то необходимой вещицей, ведь лучше сделать крюк и потратить несколько часов, чем явиться и вспомнить, что цель твоего визита и была передать письмо или посылку. Что-то было не так. Я догадывался об этом, но не мог объяснить своего предчувствия самому себе. Меня отчего-то не мучило и не терзало волнение, которое стоило бы испытывать перед аудиенцией с Его Величеством. В силу опустошающего истощения мое сердце решило оставить любые тревоги, и добрые, и злые, для других времен. В поразительном для моих обстоятельств спокойствии я прибыл в Версаль и дожидался Его Величества, стоя у окна, сложив руки у себя за спиной. Мне нравился вид на сад. В коридоре послышались шаги, и я обернулся, представ перед владыкой. Людовик XV возлюбленный поразил меня, явившись, вопреки моим ожиданиям, в черном камзоле, который еще сильнее подчеркивал и без того выразительную природную бледность. Конечно, одежда короля изумляла даже меня искусной вышивкой и изяществом, а от драгоценных камней, которые украшали перстни и золотой романский крест на груди, у меня вовсе сорвался короткий вздох восхищения, когда я припал к ним в поцелуе. Руки у короля были сухие и белые. Мне даже сперва показалось, что он явился в перчатках. Мои примерные подсчеты подсказывали, что Его Величеству уже 50 лет, может, больше, я вполне мог ошибаться. Особенно сейчас, глядя на его бесстрастное бледное лицо с глубокими серыми глазами, я терялся в догадках об истинном возрасте короля. И все же черный не мог быть королевским цветом. Если бы я не так рьяно пренебрегал бы приглашениями в Версаль и вместе с отцом чаще появлялся бы при дворе, эта встреча для меня сейчас не была бы наполнена таким разительным несоответствием образов и реальности. «Значит», — произнес король, медленно расхаживая по комнате, остановив на мне взгляд своих холодных серых глаз, «вы и есть тот самый граф Готье?» «Большая честь, что Ваше Величество удостоило меня аудиенции», — ответил я с поклоном. «И право я теряюсь в догадках. Вам служит ваш добрый народ, прозвавший вас своим возлюбленным. При всех своих заслугах я готов назвать с десяток имен честных людей, которые заслужили вашей милости намного больше, нежели я». Холодная бледная маска шевельнулась, и на крае губ пробилась едва-едва заметная ухмылка. «Милость невозможно заслужить, граф Готье», — произнес король, проходя к дивану. Я не стал дожидаться, когда владыка укажет, где мне сесть, и избрал такое место, чтобы одновременно видеть его величество и мимолетом поглядывать на цветущий сад. «Скажите мне», — произнес король, — «есть ли в этом десятке имен некто по имени Франсуа де Батерн?» «Разумеется», — охотно кивнул я, — «будет лукавством и большим прегрешением говорить, что я никогда не завидовал ему, тем более в свете последних событий. Мне отрадно было слышать из ваших уст его имя». «Неужто вы завидуете его трофею из Шаза?» — спросил король. «Кровь дает о себе знать», — пожал я плечами, глянув на сад, а затем вновь вернувшись к владыке. Готье — охотники. Были ими испокон веков. А какой охотник не будет завидовать такому трофею? Это правда, что вы начиняли чучело волка из Шаза? Да, Ваше Величество. И меня уже упрекали в том, что оно получилось слишком безобразным. Людовик улыбнулся вновь, что было хорошим знаком. «У вас большой талант, граф», — сказал король. «Подумайте о том, чтобы жить согласно заветам вашей семьи и родовому признанию. У вас большое будущее на этом поприще. Это никак не умаляет ваших успехов в Святом Стефане. Но все же вы зря завидуете кузену». Он умолк, и его пальцы стучали по спинке дивана, унизанные роскошными камнями, которые я до сих пор не могу описать. Едва ли мне знакома такая порода, руда или минерал. «В конце концов», — произнес Людовик, — «на его счету, безусловно, ценный трофей, волк из Шаза. Но на вашем — зверь Живодана». Я сглотнул и продолжил смотреть на сад. «Прошу прощения, Ваше Величество», — произнес я, положа руку на сердце. «Но вас ввели в заблуждение. Да, я и впрямь присутствовал на облаве на зверя. Но сразил его не я, а охотник по имени Жан Шастель». «Вот как?» — спросил король. «Мне доложили, что именно вы, граф, спустили курок». «Оградите свои уши от этих слухов, Ваше Величество», — замотал я головой. «Думаю, все дело в том, что я был единственным аристократом на той охоте. Намного красивее исход великой охоты, ежели зверь падет от руки аристократа, да притом потомственного охотника, нежели от руки какого-то бродяги. Хоть этот обман мне был бы на руку, но все же придется его развеять». «Я вижу ваше благородное сердце», — вздохнул король. «Не скрою, я сам бы ратовал за то, чтобы присудить победу вам, а не этому Шастелю. Подыграйте вы мне, все бы так и было». Я улыбнулся и опустил взгляд. «Если ваше величество прикажет, да будет так. Но если владыка, возлюбленный народом, внемлет моей просьбе, то не будет идти против того исхода, который был уготован и который свершился». «Аминь», — вздохнул король и перекрестился. «Раз это был Шастель, то пусть так и будет». Из Версаля я ехал домой, в замок Готье. Мне надо было закончить все как можно скорее. Лю выбежал меня встречать, едва мой экипаж въехал в ворота. Я открыл дверь прямо на ходу, подхватил своего сына и крепко-крепко обнял его. Помню, еще тогда поразился, какой же тяжелый мой мальчик. Спина гнусно заныла, и пришлось опустить сына на землю. Суетливые метания не справлялись со своей главной задачей — заглушить мысли, ведь мыслей было слишком много, так много, что они, томимые в тесноте, так озлобились друг на друга, что принялись грызться между собой. Давно мой разум путался разными демонами, и я не внимал им. Чему меня и научили порывы безумств, которые я видел со стороны, в том числе в Святом Стефане, который испытывал и на своей шкуре, так это слушать свое сердце. Пусть зов его и лукавый, и неправедный, и глупый, но сердце лишено того оглушительного многоголосия, которое стояло неуемным гомоном в такой ответственный и роковой момент. Перерыв свой кабинет, поставив все с ног на голову, я в ярости пнул деревянный короб, который вытряхнул из дубового шкафа. «Ваша светлость?» — спросила служанка, робко стоящая на пороге. «Где часы моего отца?» — запыхавшись от бесполезных поисков, спросил я. Бедная женщина свела брови, как будто я просил чего-то невозможного. «Часы отца, золотые, с откидной крышкой и фарфоровым циферблатом, и разбитым стеклом», — я тряхнул пару раз рукой в воздухе, пытаясь пробудить в нерадивой прислуге память об этой памятные вещи». «Ваша светлость, этих часов точно тут нет», — сглотнув, пробормотала она. Каждое слово служанки напоминало робкие шаги по скрипучему льду, который покрывается все новыми и новыми трещинами. «А где они?» — спросил я, стоя посреди учиненного бардака, как гордый победитель на поле боя и уперев руки в боки. «С вашим отцом, ваша светлость», — сказала она. Мой гнев в следующее же мгновение обрушился бы на служанку, как вдруг стих, а затем и вовсе сменился волной холода, окатившего меня с ног до головы. Я попятился назад и, едва не споткнувшись, сел на край дивана. «Уйди», — тихо попросил я. Служанка тотчас же удрала прочь, оставив меня один на один с жестокой истиной, которую она мне и открыла. Прямо сейчас тиканье, пульс самого времени раздавался в этой комнате из внутреннего кармана. Загвоздка была в том, что на мне была лишь блуза. Ни жилета, пиджака или камзола, ничего, где могли бы лежать эти часы. Но они тикали. Я же отчетливо слышу их, главное — не опускать взгляда. Проведя рукой по лицу, я вытер выступивший холодный пот, вспоминая наше прощание с отцом, как он передал мне в руки те самые часы, которые сейчас куда-то исчезли, породив своим исчезновением вереницу вопросов. Почему отец не написал ни одного письма из Фару? Почему я не написал ни одного ему письма? Почему кузен ни словом не обмолвился о делах отца или, в конце концов, не спросил меня о нем? Почему я не удивился, не увидев отца на триумфе в честь Франсуа? Почему этому не удивился Франсуа? Почему все называли лишь меня графом Готье, и никто не спрашивал, граф Готье — отец или сын? Почему служанка стала бледнее фарфора, когда я заговорил об отце? Так я просидел до поздней ночи среди разбросанных книг и коробов под жуткое тиканье часов, раздающееся из внутреннего кармана. Наконец, когда луна робко заглянула в мою разбитую обитель, очередной шаг, очередной тик дал понять, что уже пора. Эти часы были единственной вещью, которой я дорожил, какую я собирался брать с собой. Поняв, что их нет, или, вернее, что и так всегда со мной, я поспешил вниз и в последний миг вернулся в свой кабинет. На столе золотая рыбка-чернильница разевала свой рот. Я последний раз закрыл его, наслаждаясь этим звоном, которым так часто ознаменовывался долгожданный отдых, когда большая и важная работа была исполнена. Переставив чернильницу на ее законное место, я вновь покинул кабинет, в этот раз уже окончательно. Самое нежеланное в тот миг настигло меня. Когда я вышел на широкую каменную лестницу, внизу стоял Лю. Предстояло тяжелое прощание. «Почему ты не спишь?» — спросил я, спускаясь к нему и садясь на предпоследней ступеньке. Моя слабая улыбка дрожала, как и мой голос, как, наверное, и мои зрачки. Хватка мальчика была слишком крепкой, когда он держал меня за воротник. Ткань скрипнула. Я прикусил губу, чтобы сдержаться, и мягко обхватил руки сына и убрал их. Осторожно обняв его за плечи, я последний раз взглянул в его умные глаза, которые всегда говорили намного больше, чем я по своей глупости был готов понять. Я поцеловал его в лоб. Мой мальчик все понимал, и то, как раньше это вызывало отцовскую гордость, сейчас жгло изнутри страшной горечью. Мы обнялись, и когда оторвались от сердца друг друга, я поднялся в полный рост, благословил его. Ни разу не обернувшись, я покинул замок Готье. Прибыв к хижине Жана, я не стал спешиваться, хоть меня морили голод, жажда, усталость и тоска. Любая передышка заставила бы меня вернуться, а этого делать было нельзя. Шастель был готов. Был готов и зверь. Больше не было нужды ни в каких подвалах и клетках. Я не знал, куда мы держим путь, но там точно не будет людей. А даже если одинокий путник, будь то ребенок или беззащитный старик, будет брести себе по дикой чаще, опасаться было нечего, теперь зверь был подчинен не своей воле, а моей. Так на заре мы тронулись прочь от этих мест, где зародилось, окрепло и переродилось проклятие Живодана.